Предисловие читает Игорь Кириллов. Об авторе дневника ничего не известно. Дневник Саши Морозова читает Николай Цискоридзе. Мамочка, сейчас 4 часа. Я ухожу в столовую. В нашей комнате убрать ничего не успел, потому что когда посмотрел на часы, было около 4. Во время обстрела находился в коридоре. Крепко целую, Шурик. 31 августа 41 года. Приезжал Игорь. К рождению готовим постановку «Чехи будут свободными». Она обещает быть захватывающей и интересной. Игорь – автор, я – постановщик. Мама узнала, что на все карточки дают шоколад. Прибавили сахар и конфеты. Скорей бы наступило первое. Около 12 часов завыла сирена, пошли вниз бомбоубежище. Выстрелов мало, отбой. Лег спать с пустым желудком. 1 ноября 41 года. Разбудила мама. Дала мне хлеб, 2 яйца, шоколад. Она уже успела достать все, кроме крупы, масла и сахара. Наконец-то я сыт. Сейчас я выпил какао и жду масла. Надо почитать Дон Карлос, инфант испанский. По радио передавали, что 2 утром в театре имени Ленинского комсомола будет идти Сирано де Бержерак. Хорошо было бы его посмотреть, да, наверное, мама не поедет или не достанет билеты. Около 7 часов вечера воздушная тревога. Пошли вниз. Отбой примерно был через 1,5 часа. 2 ноября 41 года. В театр, конечно, не пойду. Может быть, приедет Игорь. А оказывается, вести дневник не такое уж скучное дело, как я думал. Наоборот, даже интересно. Повязку для капитана фон Гинденсберга я сделал. Хорошо ли, если приедет Игорь и повезет готовую постановку? Как быть с костюмами, не знаю. Надо высокие сапоги и брюки. А где их взять? 12 ноября. Игорь уехал утром. Я лежал. Сегодня узнал печальную новость. Хлеб сбавят. Нам грозит голод. 15 ноября. Очень долго не писал. Упали бомбы в дом 55 и 51. Но они не разорвались. Нам пришлось уйти на 2 дня. Сегодня думаем остаться. Бомбы, как говорят, лопнули. Руки замерзли. Так что трудно писать. Нам пришло известие. Ленинградский отдел кадров послал запрос о судьбе папы. Нам прислали копию. Мне очень скучно. 20 ноября. Сегодня был в театре, в филиале Большого оперного театра имени Кирова. Слушал Евгений Онегин. Оперу я вообще слушаю в первый раз. Мне очень понравилось, хотя играли без декораций. 30 ноября. Мама дала кровь. В донорском пункте теперь такой порядок. Тот, кто давал кровь, до этого порядка, тому надо пройти осмотр. Дать кровь 1 раз, берут больше 0. И этот человек получит деньги, обед перед взятием крови. А самое главное, ему дадут рабочую карточку. Тот же, который дает 1 раз за время войны, тому надо дать 3 раза кровь. Впоследствии можно каждый месяц приезжать и сдавать кровь, и каждый месяц донор будет получать рабочую карточку. Если же он в течение 2-3 месяцев будет приезжать на пункт и кровь у него брать будет нельзя, то карточку ему все равно дадут. Кроме всего этого, нам можно достать так называемый скользящий пропуск, который дает право обедать во всех столовых. С декабря стали прикреплять карточки. Все, кроме хлебных, что очень удобно. Раньше все было трудно достать, стояли очереди. Электричество дали 1 день. 3 дня сидели в темноте, свечей нигде нету. Дедушка с трудом достал в церкви 3 свечи. Сегодня днем мы нашли 2 куска воска и несколько кусков какого-то состава, в которых, как я определил, есть стеарин. Сделали с дедушкой вдвоем светильню, но она пока что не понадобилась. Спички кончились. Завтра, наверное, мы получим 6 коробков на весь месяц. Выдают пиво по карточкам на рабочего. 4 больших кружки, иждивенцам 2. Служащим тоже, а детям фигу. У нас 1 карточка рабочая, 2 иждивенческая, а 3 детская. Мы должны получить 6 кружек пива, но пиво трудно достать. Мама попросила 1 тетку с тем, что даст ей 2 кружки. Следовательно, у нас будет 4 кружки. Еще не поздно, карточки продлили на несколько дней. Тревоги бывают каждый день. Недавно немцы взяли Ростов-на-Дону. Никто ничего не знал, как вдруг по радио 28-го объявили. Несколько дней назад немцы взяли город Ростов-Дон. Сегодня наши части неожиданно для немцев переправились через Дон. Повели бой на улицах города и выбили противника из Ростова. А зато всего остального дают меньше. Мясо рабочим 400 грамм в декаду, иждивенцам и детям 100 грамм. Мы вместо мяса взяли студень. Его дают в 3 раза больше, и получилось 1800 грамм. Хотели сварить из него суп, да так и съели. Соль по карточкам. Вчера рано утром повестка, в которой предлагалось явиться к 2 часам в райвоенкомат. Это могло быть 3 вещи, а именно, первое насчет папы, второе насчет денег и третье, наконец, эвакуация. Оказалось, третья эвакуация. Можно проехать в Новосибирск, 250 километров на машине, а остальное на поезде. В военкомате сказали, что с дедушкой ехать опасно, с машиной может что-нибудь случиться и придется идти бежать. Самое меньшее ехать до Новосибирска придется 1,5 месяца, а денег самое меньшее надо на троих 2000 рублей. Что-то будет.